Глава 6. Поучение монаха женщине. Абеляр Элоизи. Невесте Христовой, раб Христов. Сущность последнего письма твоего заключается, сколько я помню, в 4 пунктах, в которых ты выразила свое неудовольствие. Во-первых, ты упрекаешь меня в том, что в моем письме к тебе, вопреки обычаю и даже вопреки естественному порядку вещей, в обращении к тебе твое имя поставлено прежде моего. Во-вторых, в том, что я вместо того, чтобы доставить вам утешение, только усилил вашу скорбь и заставил вас проливать слезы, которые должен бы был осушить. И именно тем, что сказал: «Если Господь предаст меня в руки врагов, и они, одолев меня, убьют» и прочее. В-третьих, ты повторяешь давнишние и всегдашние свои жалобы на волю Божию, вспоминая о том, как мы обратились к Господу, и какое жестокое предательство совершено было надо мною. Наконец, возражая на мои похвалы тебе, ты обвиняешь сама себя и настойчиво просишь не обращаться к тебе с подобными похвалами. Я решил отвечать на все эти пункты в отдельности не столько в свое оправдание, сколько ради наставления и увещания тебе, дабы ты, убедившись в справедливости моих желаний, охотнее соглашалась на мои просьбы и, признав, что я не заслуживаю этих упреков, внимательнее относилась бы к моим словам о тебе и не пренебрегала моими советами. В отношении будто бы неправильного порядка имен в надписании письма, если ты внимательнее рассмотришь этот вопрос, то увидишь, что это сделано по твоему собственному желанию. Ведь сама же ты указываешь на то, всем известное правило, что когда пишется к высшим, их имена должно ставить впереди. А ты должна понять, что ты стала для меня высшею, ибо сделалась невестой Господа моего. А блаженный Иероним говорит в послании к Евстахию: «Я пишу, что она госпожа моя, ибо должен называть госпожою невесту Господа моего». Столь счастливое супружество возвышает бывшую жену жалкого человечешки до союза с Царем Небесным и таким образом ставит тебя выше не только первого твоего мужа, но и всех прочих рабов того же царя. Итак, не удивляйся тому, что я при жизни и по смерти буду преимущественно поручать себя твоим молитвам. Ведь всем известно, что заступничество супруги у господина имеет гораздо больше значения, нежели ходатайство домочадцев. И голос госпожи важнее голоса служанки. Так изображает царицу и супругу высшего царя псалмопевец, говоря: «Предста, царица, одесную тебе». Говоря с ней, это значит, что она стоит рядом с супругом и ближе всех к нему, и шествует с ним наравне, а все прочие стоят вдали или следуют за ними издали. Я мог бы еще указать и на ту эфиопскую жену, которую взял себе Моисей, и которая, выражая в песнопениях свою радость по поводу этого преимущества супруги, говорит: «Черна есть аз и добра, дщери иерусалимские, введеми о царь влажницу свою». И далее: «Не зрите мне, яко аз есмь очернена, яко опали мя солнце». Конечно, в этих словах описывается вообще созерцающая душа, в особенности называемая невестой Христовой. Но что они относятся также и к вам, монахиням, на это указывает уже и самый внешний вид ваш. Ибо ваши черные и грубые одеяния, подобные траурному платью добрых вдов, которые оплакивают кончину любимых мужей своих, указывают на то, что вы в всем мире действительно, по слову апостола, сущие истинные вдовицы, которых церковь должна довольствовать. О скорби этих же вдовиц по кончине их жениха упоминает Писание, говоря: «Бях уже ту жены, сидящей прямо гроба и плачущейся». Жена эфиопская, с виду черная, кажется некрасивее других женщин, но в душевной красоте она им не уступает, да и по внешности в некоторых отношениях является красивее и белее, например, в отношении костей или зубов. Белизна зубов ее восхваляется и самим ее женихом, который говорит: «Белы зубы и я паче млека». Таким образом, с виду она черна, а в действительности прекрасна. Всей жизни, претерпевая многочисленные превратности судьбы, она как бы чернеет наружно, по слову апостольскому: «Все же, хотящие благочестно жить и о Христе Иисусе, гонимы будут». Ибо подобно тому, как белизною обозначается счастье, так чернотою называется несчастье. Внутри же блистают белизною кости ее, ибо душа ее украшается добродетелями, по слову Писания, «вся слава чери царевы внутри». Кости, находящиеся внутри ее и покрытые снаружи телом, придают силу и крепость плоти, которая ими поддерживается, и таким образом как бы представляют собой душу, которая оживляет, поддерживает, движет и направляет то тело, где она имеет пребывание, и сообщает ему всю его силу. Ее белизна или красота — это добродетели, которыми она украшается. Снаружи она черна, потому что, странствуя всей земной жизни, пребывает в пренебрежении и унижении, дабы затем вознестись к той жизни, которая сокрыта в Боге со Христом, и возвратиться в свое небесное Отечество. Истинное солнце чернит ее, ибо любовь небесного жениха унижает ее или мучит превратностями судьбы, для того чтобы благополучие не заставило ее возгордиться. Солнце очерняет ее, то есть делает ее непохожую на прочих, на тех, кто привязан к земному и ищет мирской славы. Таким образом, благодаря этому унижению, она уподобляется лилии долины, а не горному цвету, которому подобны те глупые девы, кои, возгордившись плотским целомудрием или внешним воздержанием, иссушаются внутренним огнем искушений. А потому она хорошо говорит, обращаясь к дщерям иерусалимским, то есть к тем маловерам, которые более заслуживают названия дев, нежели сынов: «Не зрите меня, яко аз есть очернена, яко опалимя солнце». Или, выражаясь яснее: «Если я так унижаюсь или так мужественно переношу удары судьбы, так это не по моей добродетели, а по милости того, кому я служу». Иначе поступают еретики или лицемеры, которые, заботясь о внешности, ради земной славы унижают себя или без надобности многое претерпевают. Эти их унижения или переносимые ими бедствия весьма удивительны, ибо это самые несчастные люди, не пользующиеся благами ни всей жизни, ни в будущей. Оттого-то невеста, внимательно размышляя об этом, и говорит: «Не удивляйтесь, почему я так поступаю». Удивления достойны те люди, которые, пылая бесполезную жаждой земных похвал, лишают себя земных благ и таким образом становятся несчастными и в сем веке, и в будущем. Таково же было и воздержание тех глупых дев, перед которыми затворены были двери. Итак, хорошо, что она черна, как мы выше сказали, и вместе прекрасна. Она говорит о себе, что царь возлюбил ее и ввел в свой чертог, то есть в тайну и покой созерцания, и на то ложе, о котором она же говорит в другом месте: «На ложе моем, в нощах исках его же возлюби душа моя». Да и самая чернота предпочитает тайное явному, места сокровенные общедоступным. Подобная супруга более желает доставлять своему мужу тайные удовольствия, нежели явные, и предпочитает не показываться за столом. Здесь выкинуто несколько чересчур откровенных строк. Соответственно этой метафоре, духовная супруга, сказав о себе: «Черна есмь аз и добра», тут же прибавляет: «Введе мя царь в ложницу свою», сопоставляя таким образом то и другое, то есть что царь возлюбил ее за красоту и ввел в свою ложницу за черноту. Прекрасна же она, как я сказал, внутренними добродетелями, а черна снаружи вследствие плотских превратностей и бедствий. Эта-то чернота, то есть плотские превратности и бедствия, легко отвращает мысли верующих от любви к земным благам и возбуждает в них желание жизни вечной, и нередко от мятежной жизни мирской влечет к уединенному созерцанию, как это и случилось, по свидетельству блаженного Иеронима, с апостолом Павлом при начале нашей, то есть монашеской, жизни. Бедное и грубое одеяние ищет скорее уединение, нежели общество, и является наиболее верной охраной того униженного состояния и отчуждения от мира, которое всего более приличествует нашему званию. Ибо дорогое платье более всего побуждает показываться в обществе. Ведь о нем и заботятся-то люди только ради суетной славы мира сего, как поучает блаженный Григорий, говоря: «Никто не украшается в потаенном месте, но украшается там, где его могут видеть». Ложница же, о которой говорит невеста, есть та самая, в которую сам жених в Евангелии призывает молящегося, говоря: «Ты же, егда молитеся, внеди в клеть твою и, затворив двери твоя, помолися». То есть не на площадях или в публичных местах, как делают лицемеры. Следовательно, ложницей называется место, удаленное от шума и постороннего взора, где можно молиться спокойнее и усерднее. А таковы именно уединенные кельи монастырей, где Господь повелевает нам затворять двери, то есть преграждать к нам всякий доступ, дабы чистота нашей молитвы не нарушалась никакими случайностями и дабы око наше не соблазняло несчастной нашей души. Нам весьма прискорбно видеть среди людей нашего звания многих, пренебрегающих этим советом, или лучше сказать, этим божественным наставлением. Много есть таких, которые во время божественной службы, отпирая решетки и хоры, без всякого стеснения обращают на себя общее внимание, взоры мужчин и женщин. В особенности же тогда, когда при каких-либо торжествах облекаются в драгоценные украшения и соперничают в блеске с теми мирянами, перед которыми они величаются. Они полагают, что праздник будет тем торжественнее, чем богаче будут внешние облачения и чем обильнее трапеза. Но об этом жалком ослеплении, совершенно противном Христовой проповеди бедности, лучше умолчать, ибо говорить о нем постыдно. Эти люди, совершенно иудействующие, свою привычку вменяют себе в правила и ради своих обычаев нарушают заповедь Божию. Они сообразуются не с тем, что должно, а с тем, что принято. А между тем, вспоминаю слова блаженного Августина, ведь Господь не сказал «аз есмь обычай», но сказал «аз есмь истина». Так пусть, кто хочет, тот и поручает себя молитвам этих людей, творимым при открытых дверях. Вы же введены Царем Небесным в ложницу Его, и, покоясь в Его лоне, всегда, затворив двери, всецело предаетесь Ему и становитесь Ему близкими, по слову апостольскому, «прилепляйся же, Господи, ве един дух есть с Ним». Посему я и верую, что ваша молитва чище и действительнее, и усерднейше прошу вашего предстательства. И я уверен, что вы тем усерднее будете молиться за меня, чем более мы будем взаимно друг к другу привязаны. Если я огорчил вас упоминанием об опасности, которой подвергаюсь, или о смерти, которой страшусь, то ведь это я сделал по твоему же желанию или даже по твоей просьбе. В первом письме, присланном мне тобою, сказано: «Именем самого Христа, который доселе еще хранит тебя, заклинаем не оставлять рабынь его и твоих частыми известиями о тех крушениях, которым ты еще подвергаешься. Ведь мы одни только у тебя и остались, так сделай же нас участницами твоих скорби или радости». Ибо соболезнующие всегда приносят немалое утешение болеющему, и всякая тяжесть, будучи возложена на многих, переносится легче. Так зачем же ты винишь меня в том, что я сделал вас участницами моего беспокойства, если сама побудила меня к этому своим заклинанием? Разве следует вам радоваться в то время, когда меня удручает столь печальная жизнь? Разве вы хотите быть участницами только радости, а не скорби? Не плакать с плачущими, а только радоваться с радующимися? Самое главное различие между истинными и ложными друзьями именно в том и состоит, что первые являются товарищами в бедствиях, а вторые — в счастье. Итак, прошу тебя, оставь эти речи и прекрати подобные жалобы, которые не имеют ничего общего с любовью. А если ты и теперь еще огорчаешься моими словами, то подумай о том, что мне, ввиду ежедневно грозящей мне опасности лишиться жизни, надлежит беспокоиться о спасении моей души и заботиться о нем, пока есть возможность. И если ты в самом деле меня любишь, то эта заботливость не должна казаться тебе излишнею. Скажу даже более, если бы ты имела какую-нибудь надежду на божественное ко мне милосердие, то тебе тем более надлежало бы желать мне скорейшего избавления от этих бедствий бренной моей жизни, чем более эта жизнь представляется тебе невыносимой. Ибо тебе ведомо, что тот, кто избавит меня от этой жизни, избавит меня от величайших мучений. То, чему я подвергнусь потом, мне неизвестно. Но относительно того, от чего я освобожусь теперь, сомнений быть не может. Конец всякой несчастной жизни приятен, и те, кто действительно сострадает и соболезнует скорбям ближнего, должны желать конца этим скорбям, хотя бы и к своему огорчению, если только они действительно любят человека, претерпевающего эти скорби, и заботятся не столько о собственном, сколько об его спокойствии. Так мать, при виде мучимого продолжительную и смертельную болезнью сына, желает, чтобы смерть скорее положила конец этим мучениям, которые для матери невыносимы. Она предпочитает лишиться сына, нежели иметь его участником своих страданий. И человек, весьма радующийся присутствию друга, более желает, чтобы он был счастлив вдали, нежели несчастен вблизи, так как не может равнодушно смотреть на несчастье, которого не в состоянии облегчить. Тебе же не суждено видеть меня близ себя, хотя бы и несчастным. А так как ты мне ничем помочь не в состоянии, то я не вижу, почему ты предпочитаешь для меня несчастнейшую жизнь более счастливой смерти. Если ты желаешь продолжения моих бедствий ради своего удобства, то ты мне не друг, а скорее враг. Если же тебе неприятно показаться такою, то прошу тебя, прекрати свои жалобы. Ты упрекаешь меня за похвалу тебе, а я ее поддерживаю, потому что самые твои упреки показывают, что ты ее заслуживаешь. Ибо сказано в Писании: «Праведный себе самого оглагольник в первословии», и «Всяк, возносяйся, смирится, смиряя и же себе вознесется». Дай Бог, чтобы твои мысли были одинаковы с тем, что тобой написано. Ибо в таком случае твое уничижение будет искренно и не исчезнет от моих слов. Но смотри, как бы тебе не пришлось искать похвал за то самое, с помощью чего ты, по-видимому, их избегаешь, и не порицай того устами, к чему стремишься сердцем. Об этом блаженный Иероним в послании к девственнику Евстахию, между прочим, пишет: «Мы от природы наклонны к злому, мы благосклонно относимся к льстецам, и хотя возражаем, что мы недостойны похвал, и лицо наше покрывается краснотой, но в душе мы радуемся лести». Подобным же образом и Вергилий изображает хитрую уловку сладострастной Галатеи, которая притворным бегством стремилась к тому, чего желала, и притворным отказом еще сильнее возбуждала желание любовника. В лес убегает, но так, чтобы раньше ее он заметил. Она хочет, чтобы ее заметили раньше, чем она спрячется, так, чтобы это мнимое бегство от юноши привлекло его к ней. Так же точно и мы, по-видимому, избегая людских похвал, тем сильнее возбуждаем их, и, притворяясь желающими скрыться, чтобы никто не нашел в нас чего-либо достойного похвалы, тем самым заставляем неблагоразумных людей восхвалять нас еще более, представляясь еще более достойными похвал. Я говорю об этом только потому, что так часто бывает, а вовсе не потому, что подозреваю тебя в подобном же образе действий. В твоей скромности я не сомневаюсь, но мне хотелось бы предостеречь тебя даже от подобных выражений, Чтобы кто-нибудь, меньше меня тебя знавший, не подумал, что ты, как говорит блаженный Иероним, избегая славы, стремишься к ней. Моя похвала никогда не внушит тебе высокомерия, а только поощрит тебя к лучшему. И чем больше ты будешь стараться заслужить мою похвалу, тем ревностнее будешь усваивать те качества, за которые я тебя хвалю. Моя похвала вовсе не есть удостоверение в твоей набожности, которым ты могла бы сколько-нибудь возгордиться. Ведь похвалам друзей также не следует доверяться, как и порицаниям врагов. Остается, наконец, еще сказать о твоей давнишней и постоянной жалобе на судьбу по поводу нашего пострижения, в котором ты как будто обвиняешь Бога между тем, как по справедливости должна была бы его благодарить. Я был уверен, что при столь явном милосердии Божием в отношении нас это твое огорчение уже давно исчезло. Чем опаснее оно для тебя, поражая вместе и тело, и душу твою, тем тягостнее и прискорбнее оно для меня. Если ты действительно заботишься о том, чтобы угодить мне, чем только можешь, то не мучь меня этим воспоминанием. Если желаешь доставить мне величайшее удовольствие, то оставь эти жалобы, которыми ты не можешь ни обрадовать меня, ни достигнуть вместе со мной вечного блаженства. Разве ты допустишь, чтобы я стремился к блаженству без тебя? А ведь ты говорила, что готова следовать за мной даже и в самый ад. Итак, имей в виду, по крайней мере, хоть одну благочестивую цель. Не разлучаться со мной в моем стремлении к Богу. Ты должна следовать за мной тем охотнее, чем большее блаженство ожидает нас, и наше соединение должно быть тем приятнее, чем оно будет счастливее. Припомни свои слова. Вспомни, что ты мне писала о том, что в событиях, приведших нас к пострижению, Господь, по-видимому, покаравший меня, на самом деле оказался ко мне весьма милосердным. Пред его волей ты должна преклониться хотя бы только потому, что для меня она была спасительна, и не для меня одного, но также и для тебя, если только огорчение не лишает тебя рассудка. Не печалься же, что ты стала причиной такого блага, и не сомневайся, что Бог именно затем и создал тебя. Не огорчайся тем, что я претерпел бедствие. Иначе тебе пришлось бы огорчаться и тем благом, какое проистекло из страданий мучеников и даже из крестной смерти Спасителя. Неужели ты легче перенесла бы это несчастье и менее огорчилась бы им, если бы оно постигло меня по моей вине? Ведь если бы так случилось, то для меня это было бы поношением, а для врагов моих похвалою. Они заслужили бы одобрение за свою справедливость, а я — позор за свою вину». И никто не подумал бы осуждать того, что произошло, и не проникся бы состраданием ко мне. Но дабы и другим способом смягчить горечь этой скорби, я покажу, что она постигла нас вполне справедливо и послужила нам на пользу. Что Господь более праведно покарал нас в браке, нежели в прелюбодеянии. Ты помнишь, как вскоре после нашей свадьбы, когда ты жила с монахинями в Аржантейле, я однажды тайно посетил тебя, и до чего довела меня моя невоздержанная страсть. Здесь нам опять пришлось выпустить несколько строк по требованию приличий. Уже заодно это, если бы у нас не было и никакого другого греха, мы заслуживали еще более тяжкого наказания. Зачем же и вспоминать более ранние случаи прелюбодеяния и бесстыднейшего осквернения, происходившие раньше брака? Зачем вспоминать величайшее мое предательство в отношении к твоему дяде, с которым я жил постоянно в одном доме и у которого так подло похитил тебя? Кто же скажет, что я, так бессовестно предавший его, несправедливо был им предан? Или ты думаешь, что для расплаты за столько преступлений достаточно минутного страдания от раны? Да разве за такое зло должно платить таким добром? Какая рана, по твоему мнению, могла бы удовлетворить божественное правосудие за столь дерзкое осквернение места, посвященного Матери Божией? Если я не заблуждаюсь, то, конечно, возмездием за эти преступления послужила вовсе не та спасительная рана, а те бедствия, какие я теперь ежедневно и непрерывно претерпеваю. Припомни, что когда я перевез тебя беременную на мою родину, я одел тебя в монашеское платье и выдал за монахиню, и этой ложью дерзко посмеялся над тем духовным саном, которому ты теперь принадлежишь. Подумай о том, сколь справедливо божественное правосудие, или лучше сказать милосердие, привлекло тебя против твоей воли в этот сан, над которым ты не побоялась насмеяться. Господу угодно было, чтобы ты искупила свою вину в том самом одеянии, в котором согрешила, и чтобы ложь твоего притворства исправлена была истиной. Если же ты к божественному правосудию в отношении нас присоединишь нашу пользу, то должна признать, что Господь был к нам не только справедлив, но и милосерд. Подумай, возлюбленная, о том, как Господь сетями своего милосердия изловил нас из бездны опаснейшего моря и как бы против нашей воли извлек нас из пучины Харибды, дабы каждый из нас мог воззвать к Нему словами: «Помощник мой и защититель мой еси ты». Подумай и не один раз подумай о том, какой мы подвергались опасности и от какой опасности избавил нас Господь. И всегда с величайшей благодарностью повествуй о том, елико сотвори души твои, утешая нашим примером неверующих и сомневающихся во благости Божией, дабы они помыслили о том, что дается просящим и молящимся, если столь великие благодеяния оказываются грешникам даже против их желания. Подумай о величайшем божественном попечении о нас и о том, как милосердно Господь обратил суд свой нам на благо, как премудро Он воспользовался даже злом и обратил несчастье в благочестивое дело, причем одна лишь моя телесная язва послужила к душевному исцелению нас обоих. Сравни опасность и то, как мы от нее избавились, сравни болезнь и лекарство. Рассмотри причины заслуженной кары и удивляйся божественной любви и благости. Ты знаешь, какими гнусностями моя невоздержанная страсть оскверняла наши плотские отношения. Знаешь, что я не мог отказаться от этой грязи ни по требованию пристойности, ни ради богопочтения, даже в дни Страстной Седмицы или великих праздников. Даже когда ты не хотела этого, и сколько могла отговаривала меня и сопротивлялась, я все-таки пользовался слабостью твоей природы и нередко угрозами или побоями заставлял тебя соглашаться. Я был воспламенен к тебе такой страстью, что те жалкие и непристойнейшие удовольствия, которые нам теперь даже стыдно назвать, предпочитал любви к Богу и даже к себе самому. Очевидно, божественное милосердие не могло и поступить иначе. Оно должно было навсегда лишить меня возможности предаваться этим удовольствиям. А потому в высшей степени праведно и милостиво, хотя и предательством твоего дяди, для того, чтобы преуспеть во многом другом, я лишен был того, что было причиной моих вожделений. Праведно пострадало мое тело, и своим страданием оно искупило тот грех, который совершало, наслаждаясь. И вот я как телесно, так и духовно был освобожден от этих гнусностей, в которые погрузился словно в грязь. Я сделался достойным приближаться к священным алтарям, от которых меня уже не отвращала язва плотского осквернения. Таким образом, божественное правосудие весьма милостиво наказало меня только на теле, что содействовало спасению моей души, не обезображивая и не препятствуя совершению какой-либо службы. Я, напротив, стал еще более способным к исполнению всякого честного дела, так как избавлен от иго вожделения. Итак, божественное милосердие, очищая меня от гнусностей, только удалил от меня все грязное и порочное ради сохранения моей целомудренной чистоты. И мы знаем, что иные мудрецы, горячо стремясь к этой целомудренной чистоте, даже сами налагали на себя руки, чтобы удалить от себя порок вожделения. Об избавлении от этой плотской похоти и апостол молил Господа, но молитва его не была услышана. Примером может служить великий христианский философ Ориген, который, желая совершенно потушить в себе жар страстей, не устрашился наложить на себя руки, как бы буквально разумея слова Писания о тех, иже исказиша сами себе царствие ради небесного, и полагая, что они действительно исполняют то, что предписывается Господом о соблазняющих нас членах, то есть, чтобы их отсекать и выбрасывать. И здесь мы выкинули несколько вольных строк. Можно думать, что он буквально, а не символически, истолковал то пророчество Исаии, в котором Господь высказывает скопцам предпочтение перед прочими верными, говоря: «Сия глаголит Господь каженикам. Елицы сохранят субботы моя и изберут, я же осхощу и содержат завет мой, дам им в дому моем и во ограде моей место именито, имя вечно дам им и не оскудеет». Но Ориген совершил немалый грех, ища исцеления от своего греха в телесном наказании. Ревнуя по Боге, но не по разуму, он, налагая на себя руку, навлекал на себя обвинение в человекоубийстве. Он сам сознается, что по наущению дьявольскому или вследствие великого заблуждения совершил сам над собой то, что по милости Божией совершено надо мной другим лицом. Я избежал обвинения, а не подвергся ему. Я заслужил смерть, а получил жизнь. Меня призывают, а я сопротивляюсь. Я упорствую в своих грехах и против своей воли привлекаюсь к милости. Апостол молится, и его моление остается неуслышанным. Он упорствует в своем прошении и ничего не получает. Воистину, Господь — помощник мой и защититель. Итак, я пойду и стану повествовать о том, елико сотворил души моей. Соединись и ты со мной в одном благодарении, моя неразлучная спутница. Так как ты была участницей в моей вине, то будь участницей и в моем спасении. Ведь Господь не забывает и о твоем спасении, и даже, можно сказать, весьма помнит о тебе, ибо Он даже священным предзнаменованием твоего имени предуказал, что ты будешь посвящена Ему, назвав тебя Элоизою, от собственного своего имени Элоим. Сам Он милостиво благоволил через одного из нас спасти обоих, которых дьявол также через одного из нас старался погубить, и незадолго перед тем, как это случилось, Он соединил нас неразрывными узами брачного таинства. Безмерно любя тебя, я желал удержать тебя навеки, а Господь уже располагал привлечь нас обоих этим событием к себе. Это производство имени Элоизы, конечно, филологический вздор. Но филологи и теперь позволяют себе удивительные чудеса в этом направлении. А тогда не было и понятия о филологии, которая родилась в эпоху Возрождения. Элоиза — это Элоиза, то есть Луиза, или Гильвида. В самом деле, если бы ты не была соединена со мной браком, то в случае удаления моего от мира ты, уступая увещаниям родственников или привлекательности плотских удовольствий, легко могла бы остаться в миру. Посмотри же, какое попечение явил о нас Господь, как бы намереваясь соблюсти нас для какого-то великого дела, и как бы гневаясь или сожалея, что мы не пользуемся во славу Его имени данными нам обоим от Него талантами к научным занятиям. Или как бы опасаясь за непостоянного раба, ибо сказано в Писании: «Жены превратят разумивых», как это известно и о мудрейшем Соломоне. А какие проценты ежедневно приносит Господу талант твоего благоразумия? Сколько духовных черей ты уже породила Господу, между тем, как я все еще остаюсь совершенно бесплодным и тщетно труждаюсь для сынов погибели? О, какой ужасный ущерб! Какое плачевное было бы бедствие, если бы ты, предаваясь плотскому вожделению, в болезнях произвела на свет немногих детей, между тем, как теперь ты с восторгом производишь для неба многочисленное потомство. Тогда ты была бы только женщиной, а теперь ты превосходишь даже и мужей, обращая проклятие Евы в благословение Марии. О, как неуместно было бы этим рукам, которые теперь перелистывают только священные книги, заниматься низкими женскими работами. Сам Господь удостоил избавить нас от этой гнусной трапезы, воздвигнуть нас из грязи плотского вожделения и привлечь к себе той уже силой, какой ему угодно было обратить пораженного Павла, а, может быть, этим же самым нашим примером отвратить от высокомерия и других ученых людей. Итак, сестра, молю тебя, не огорчайся этим и не сетуй на отца за то, что он отечески исправляет нас, но рассуди о том, что сказано в Писании. Его же, бо любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет. И в другом месте. Иже щадит жезл свой, ненавидит сына своего. Это наказание минутное, а не вечное. И служит оно к нашему очищению, а не к осуждению. Слушай, что говорит пророк, и утешься. Что помышляете на Господа? Не отмстит дважды купно в скорби. Вспомни величайшее истинное слово Божие. В терпении вашем стяжите души ваши. Тоже говорит и Соломон. Лучше муж долготерпелив, паче крепкого. Разве ты не оплакиваешь Сына Божия Единородного и не сострадаешь Ему, который невинно за тебя и за всех был нечестивейшими людьми схвачен, уведен в тюрьму, подвергнут бичеванию, издевательству, заушению, оплеван, увенчан тернием и, наконец, повешен на позорном в то время кресте среди разбойников и принял ужасную и мучительную смерть. Всегда, о сестра моя, имей перед глазами и в мыслях этого истинного жениха твоего и всей церкви. Смотри, как он идет за тебя на пропятие и сам несет крест свой. Будь с тем народом и с теми женами, которые жалели и оплакивали его, как повествует евангелист. Идяше же вслед его народ мног людей и жены, я же и плакахуся, и рыдаху его. А он, благосклонно обратившись к ним, милостиво предсказал грядущее отмщение за его смерть и указал, каким образом могут они избежать гибели. Сострадай тому, кто ради тебя принял вольную страсть, и сокрушайся о том, кто ради тебя предан был на пропятие. Непрестанно помышляй о его гробе, печалуйся и скорби о нем вместе с верными женами, о которых, как я уже упоминал выше, сказано «жены плакахуся и рыдаху его». Готовь вместе с ними благовонные мази для его погребения, но не телесные, а духовные, ибо таких именно благовоний требует он от тебя, не нуждаясь в телесных. Всею силой своей набожности устремись к нему, ведь он и сам устами Иеремии побуждает верующих к такому состраданию, говоря: «Вси иже к вам, проходящий путем, обратитесь и видите, аще есть болезнь, яко болезнь моя». То есть заслуживает ли кто-либо такой скорби и такого сострадания, как я, без всякой вины искупающий своими страданиями прегрешения других людей? Ибо он сам есть путь, которым верующие из страны изгнания возвращаются в свое отечество. Он сам воздвиг нам лестницу спасения в виде того креста, с которого он к нам обращается. Сей убиенный ради тебя есть единородный Сын Божий, принесший себя в жертву, ибо такова была воля его. О нем одном сострадая скорби, и ему одному скорбя сострадай. Исполни предреченное пророком Захарией о благочестивых душах, и восплачутся о нем плаканием, яко о возлюбленном, и поболят о нем болезнью, яко о первенце. Смотри, сестра, как плачут любящие царя о смерти его первородного и единородного сына. Смотри, каким плачем объята вся семья, какой скорбью поражен весь дом. Когда же ты увидишь невесту этого мертвого единородного сына, то не в состоянии будешь перенести ее рыданий. Таков, о сестра, должен быть и твой плач, таковы должны быть и твои рыдания, ибо с этим супругом ты сочеталась счастливым браком. Он купил тебя не своим достоянием, но самим собою. Собственную кровью он купил и искупил тебя. Подумай же о том, какое он имеет на тебя право, и рассуди о том, сколь ты драгоценна. Помышляя об этой цене искупления, сравнивая ее с тем, за что она дана, и преклоняясь пред этой столь великой жертвой, апостол говорит: «Мне же да не будет хвалитеся, «Токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа, ниже мне мир распяся». «Ты дороже неба, дороже всего мира, ибо ценою твоего искупления соделался сам Творец мира». «Но что же такое, — спрашивается, — нашел в тебе он, ни в чем не нуждавшийся, что ради приобретения тебя не отступил пред ужасной и позорной смертью? Чего искал он в тебе, если не тебя самой? Истинный друг есть тот, кто желает тебя самой, а не твоего имущества. Истинный друг тот, кто, идя за тебя на смерть, говорил: «Больше сия любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя». Он-то, а не я, и возлюбил тебя истинной любовью. Моя же любовь, вовлекавшая нас обоих в грех, должна называться не любовью, а вожделением. Я удовлетворял с тобой свои жалкие желания, и это было все, что я в тебе любил. Ты говоришь, что я из-за тебя пострадал, может быть, это и правда, но я пострадал больше по поводу тебя, и вовсе этого не желая, не из любви к тебе, а вследствие учиненного надо мной насилия, и не ради твоего спасения, а к твоему горю. Он же добровольно пошел на страдания ради твоего спасения и своим страданием исцелил все скорби и поборол все страсти. Итак, все твое поклонение, все сострадание, все сочувствие должно быть обращено не ко мне, а к нему. Скорби о столь жестокой несправедливости, причиненной столь неповинному праведнику, а не о том справедливом воздаянии, которое претерпел я и которое, как я уже сказал, обратилось для нас обоих в источник благодати. Ты несправедлива, если не любишь справедливости, и еще более несправедлива, если сознательно противишься столь великой милости Божией. Плачь о твоем избавителе, а не о похитителе, о твоем искупителе, а не о любовнике, о Господе, за тебя принявшем смерть, а не о живом рабе его, только теперь истинно избавленном от смерти. Прошу тебя, остерегайся, чтоб к тебе не применилось в укоризну тебе то, что сказал Помпей, скорбящий Корнелии. «Не пал в сражении великий, сгибло богатство его, ты плачешь о том, что любила. Прошу тебя, подумай об этом и постыдись прибавлять к прежним тяжким грехам новые, еще более тяжкие. Итак, умоляю тебя, сестра моя, переноси с терпением те испытания, которые столь милостиво нам не спосылаются. Это розга отеческая, а не меч преследователя. Это Отец наказует нас для нашего исправления, а не враг поражает для того, чтобы нас убить. Своим ударом Он отдаляет, а не причиняет нам смерть. Налагает железо, дабы отсечь болезнь, ранит тело, но исцеляет душу. Он должен был убить, а вместо того животворит. Отсекает нечистоту, дабы сохранить чистое, наказывает один раз, дабы не карать постоянно. Один из нас страждет от раны, дабы оба избавлены были от смерти. Виновных было двое, а наказанию подвергся один. И в этом отношении божественное милосердие снизошло к слабости твоей природы. И по справедливости, ибо ты, будучи слабее по природе своего пола и сильнее по воздержанию, подлежала и меньшему наказанию. Я воздаю благодарение Господу, избавившему тебя тогда от наказания и сохранившему тебя для венца. Благодарю Его и за то, что Он сразу охладил во мне весь пыл страсти и вожделения, которому я всецело предавался вследствие моей невоздержанности. Тебе же Он уготовал венец мученический, сохранив страсти твоей юности и постоянные волнения плоти. Хотя тебе и неприятно это слышать, и ты запрещаешь об этом говорить, однако в этих словах выражается очевидная истина, ибо венец достается тому, кому приходится постоянно сражаться. Аще же и постраждет, кто не венчается, аще незаконно мучен будет. Мне же не достанется венца, ибо у меня нет причины сражаться, нет повода для борьбы, так как я лишен плотских побуждений. Но я считаю немалым благом и то, что хотя я и не получу венца, однако все же избегну наказания. Быть может, боль одной минутной язвы избавит меня от многих ран вечных. Ибо людей, преданных своим жалким вожделениям, Святое Писание уподобляет свиньям, говоря: «Возвратишися, яко свиньи на блевотины своя». Но я мало огорчаюсь уменьшением своих заслуг, в уверенности, что твои заслуги увеличиваются. Ведь мы с тобою едино во Христе, едина плоть в силу нашего брака. То, что принадлежит тебе, я не считаю чужим и себе. Тебе же принадлежит Христос, ибо ты соделалась его невестой. И вот теперь, как уже сказано выше, я стал твоим рабом, а прежде ты признавала меня своим господином. Зато теперь я более соединен с тобой любовью духовную, нежели подчинен тебе чувством страха. Оттого-то я еще более доверяюсь твоему заступничеству за меня, надеясь от твоих молитв получить то, чего не могу достигнуть собственными молитвами. В особенности же теперь, когда каждодневные опасности и треволнения не дают мне времени ни жить, ни предаваться молитве, ни подражать тому блаженнейшему и могущественному евнаху в доме Кандакии, царицы Эфиопской, который поставлен был над всеми ее сокровищами и из столь далекой страны пришел поклониться Иерусалиму. Когда же он возвращался домой, к нему послан был ангелом апостол Филипп, дабы обратить его к вере, чего он и заслужил своей молитвой или усердным чтением Святого Писания. Вследствие чего, и дабы он не остался, как человек богатейший и притом язычник, вне истинного пути, по великой милости Божией совершилось над ним то, что он встретил именно то место Писания, которое дало апостолу удобнейший случай к его обращению. А дабы что-либо не воспрепятствовало исполнению моей просьбы или не заставило ее отложить, я позаботился сочинить и послать к тебе и самую молитву, с которой вы за меня должны обращаться к Господу. Боже, при самом начале создания человека, сотворивший жену из ребра мужа, «Освятивший таинство союза брачного, возвысивший его великими почестями своим рождением от обрученницы или совершением чудес и благоволивший соделать брак моим исцелением от бренного моего невоздержания, презри на моление рабы твоей, возносимое пред тобою за согрешения мои и моего возлюбленного супруга. Отпусти, о всеблагий Боже, или сама благость, столь многие и столь великие прегрешения наши, дабы вина наша нашла себе прощение в неизреченном Твоем милосердии. Молю Тебя, Господи, накажи виновных всем веке, дабы простить их в будущем. Накажи их в сей час, дабы не покарать вечно. Приими на рабов Твоих лозу исправления, а не меч ярости. Сокруши тело, дабы избавить душу. Явись очистителем, а не отомстителем, более благим, нежели праведным судьею, милосердным отцом, а не гневным Господом. Искуси нас, Господи, и испытай нас, яко же и пророк молится о себе, как бы говоря: «Сперва рассмотри силы мои, и, соответственно, с ними определи тяжесть испытания». Что и апостол Павел обещает верующим в Тебя, говоря: «Верен же Бог, и же не оставит вас искуситеся паче, я же можете, но сотворится искушением и избытие, яко возмощи вам понести». Ты, Бо, Господи, соединил нас и разделил, когда на то была воля Твоя. Ныне же, Господи, всемилостиво доверши милостиво начатое Тобою, и тех, кого Ты разделил всем веке, соедини с собою в будущем. Ты, Бо, еси упование наше, достояние наше, ожидание наше, утешение наше. И Тебе славу воссылаем во веки веков. Аминь. Здравствуй во Христе, невеста Христова! Во Христе здравствуй и ради Христа живи! Аминь.